Слава нашему Господу! Добрый вечер всех, с кем я не поздоровался до того. Пусть Бог благословит это время. И у нас продолжение 3 главы. Послание в Коринф, первое послание. С 10 по 15 стих я зачитаю. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машиах. Строили кто на основании, на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». В прошлый раз мы говорили о том, что там у нас что-то дети без присмотра остались, целая группа. У них там отдельное общение. Они уже говорят, что они Аполосовы, я вижу. В прошлый раз мы говорили о том, что все служители, они являются Божьими служителями. То есть служитель – это инструмент. И вот сегодня мы с вами поговорим более подробно именно о личном участии каждого человека в теле Мессии. И мы поговорим об осознании человеком своего участия в общем вот этом домостроительстве Божьем. И я думаю, что очень важно понять нам, что каждый отдельно взятый человек, конечно же, должен ориентироваться на те дары, которые у него есть. И люди, которые стоят как бы в управлении общины, на них ложится дополнительная ответственность. Они тоже должны наблюдать, как они строят, то есть как они созидают и рукополагают и назначают людей на служение. Итак, Рабби Шауль говорит, что по данной ему от Бога благодати, как мудрый строитель, он положил основание. Задача любого служителя, который либо открывает общину, либо принимает эту общину после кого-то, отслеживать именно фундаментальные вещи, от которых будет зависеть будущее этой общины. То есть, если это человек, который с нуля созидает общину, с самого начала он должен закладывать фундамент и правильное состояние внутреннее в людях формировать изначально. Хочу сказать, что всегда это дается определенным трудом или определенными трудностями, потому что каждый человек, который приходит в собрание, он вольно, кто-то невольно, он пытается как бы повлиять на то, чтобы это собрание было более удобным для него. Если он до этого посещал какое-то собрание, он обычно говорит: «О, а там было вот так, а там вот так было». Да, но это было там, а здесь вот так. Там было вот так, а здесь вот так. У нас у всех, вот смотрите, Бог сравнивает человека и общину вообще с телом, правильно? Вот каждый из нас тут сидящий в зале, есть две руки, есть две ноги, туловище, голова, где-то одежда, правильно? Мы все разные. Хотя у нас одинаковые вот эти вот элементы присутствуют. Ноги, руки, голова, туловище. Но мы все отличаемся один от другого. Я уже не говорю про внутренний мир, про то, что у нас внутри находится с вами. Точно так же каждая община, она имеет свое лицо, она имеет свои какие-то акценты, которые именно в ней преобладают, в этой общине. Потому что из каждой поместной общины, как из члена, тоже состоит общее тело Мессии, вселенское вот это тело. И поэтому у каждой общины тоже есть определенная как бы сильная сторона или ярко выраженные какие-то дары там или моменты в их жизни. И это нормально. Допустим, есть общины, которые очень сильно ориентированы на евангелизацию. Постоянно ли евангелизируют. Есть другого рода общины, которые там у них больше на прославление акцент. У кого-то на изучение Писания и так далее. И нехорошо, когда в общине люди как бы не знают вообще, где их сильные стороны, а где их слабые стороны. Основанием для любого собрания и для каждого отдельно взятого члена поместной общины является Иешуа Машиах. Нету другого основания, которое можно было бы положить фундамент. И это не только фундамент, это главные несущие опоры нашего здания. Поэтому так важно нам постоянно проверять себя, насколько мы действительно находимся на фундаменте. Как это может выглядеть? Предположим, человек заложил фундамент, да? Один. А другой потом на этом фундаменте строит. Обратите внимание, что Раби Шауль закладывает фундамент одинаково для всех людей, а потом он говорит, ну теперь каждый, наблюдая за собой отдельно, как ты осуществляешь строительство. Другими словами, как ты развиваешься в Боге, как ты растешь, насколько ты хорошо перевариваешь пищу духовную, насколько хорошо ты усваиваешь весь этот материал, как вообще происходит твое движение, твое развитие вперед, происходит ли оно вообще или не происходит. Я думаю, что это особая благодать, которую Бог дает служителю, чтобы заложить правильное основание. И Павел говорит, я под данной мне благодати сделал это. И для меня это, ну, не просто, вот знаете, как бы такой, даже не знаю, как выразить, тест или руководство к действию. Мне кажется, это одно из важнейших положений. Иметь особую благодать от Бога, чтобы закладывать правильный фундамент. Каждый из нас тоже закладывает фундамент своей веры, друзья. Я вам скажу, что приходилось мне уже видеть людей, которые много лет в служении, не просто верующие, да, в служении. К сожалению, видно, что фундамента не было. Ну вот как было, так и начал строить. Из подручных материалов. Главное, чтобы было с размахом. Писание никогда не ориентирует нас именно на эти вещи. А кто нас на эти вещи ориентирует? Именно влияние вот этого мира, враг человеческих душ. Ладно, уверовал уже, упустил как бы, да, он думает. Ну теперь хотя бы, чтобы основание не заложил. Давай быстро, давай строй скорее. Из чего есть? Давай то хватай, это, шифер, черепицу. Вон соломы смотри, давай, камыша накосили, связали в пачки. И Писание говорит, послушайте, не это главное. Я думаю, что проблема в том, что, во-первых, присутствует определенный какой-то вот соревновательный дух. То есть люди хотят сразу достичь каких-то больших результатов. И, конечно же, община, в которой нет основания, изначально не было той благодати у служителя, чтобы заложить это основание. Строительство дальше будет продолжаться примерно в том же духе, я думаю. Есть другая сторона, когда основание заложено, но потом отдельные люди считают для себя слишком напряженным такой образ жизни. Как бы, ну зачем так сильно выкладываться? Будем строить, но то, из чего придется. Приходит время, когда люди думают, что они верующие. Почему? Потому что у них есть вера, которая как бы когнитивная. То есть они соглашаются с тем, что Бог есть. Ну да. Но так, чтобы жить этими заповедями, так, чтобы в своей жизни поступать, на это не хватает сил. И получается, что человек не строит основательно свою веру, а использует самые доступные материалы. Есть время, сходил в собрание, нет времени, не пошел. Он не высвобождает для этого время. Есть настроение, пойду схожу, а что, все равно нечего делать. Огромное значение имеет именно основание. И когда мы уже на это основание, правильно положенное, начинаем ставить материал, каждый из нас должен проверить, какой материал находится в его руках. И если ты чувствуешь, что это солома, не используй ее в строительстве. И если ты чувствуешь, что это, кстати, дерево там, да, вот обратите внимание, в принципе, внутренняя отделка же может быть, да, сделана из дерева. Ведь храм Божий тоже был сделан частично из дерева. То есть здесь, я думаю, нужно иметь мудрость, чтобы основания и несущие стены, вот опоры, построить из правильного материала. Тогда дерево выступит как бы штрихами вот к этому всему строительству. Это будет отделочный материал, но не основной, который всегда можно заменить. Так же, как здесь вот у нас стены покрашены краской. Их в любой момент можно перекрасить. Но главное, чтобы были стены, чтобы был скелет, чтобы было что-то основательное. И строить должны все. Абсолютно все должны строить. Очень много ленивых людей, к сожалению, которые не хотят напрягаться. А зачем строить? Вон есть там, пусть они как бы напрягаются. На самом деле для нас это не трудно, потому что это и есть смысл нашей жизни. И очень хотелось бы, чтобы для других людей это стало не только смыслом, но и образом мышления, образом жизни. Созидание чего-то настоящего. Понимаете, когда мы строим из этих материалов, наш внутренний человек, он чувствует себя весомым. Потому что в нас начинает преобладать тот дух, который выступает основанием для всего. Это дух Иешуа Мессии. И, конечно, есть люди, которые, попав на вот это правильное основание, используют материалы слабые. О таких людях написано, что Бог испытает огнем, и если он строил на основании, но использовал сено солому. Все это дело, его дело жизни, понимаете, сгорит, но сам он спасется как бы из огня. Проблема, если человек строил рядом с основанием, глядя на него и видя, как другие это делают даже, но он и материал использовал неправильно, и еще не на основании эти материалы распределял, тогда уже действительно будет все нехорошо. Я думаю, что очень важно каждому из нас иметь определенную вот эту благодать от Бога, чтобы быть мудрым строителем. В чем заключается мудрость, скажите мне? Казалось бы, так все просто, все так понятно, правда? Я думаю, мудрость заключается именно в том, чтобы перебарывать вот это чувство достичь быстро какого-то результата. Любой человек, когда что-то начинает делать, он сразу хочет, чтобы был результат. И очень часто мы разочаровываемся, а иногда перестаем даже делать то, что не получилось сразу. Почему? Потому что ожидали, что быстро пойдет, а не идет быстро. И, конечно же, имея определенную мудрость, мы можем быть терпеливыми, долготерпеливыми, потому что закладывать фундамент нужно, копая в глубину, и ты проходит год, два, три, а ты все роешь, роешь, бетон заливаешь, заливаешь, сваи забиваешь, забиваешь, у других уже замок стоит, а ты все фундамент закладываешь. Я думаю, вот здесь очень важно не потерять время, потому что когда человек не закладывал фундамент, а потратил, там, скажем, 15-20 лет на строительство, и вдруг он потом обнаруживает, что нет фундамента, как вы думаете, легко ему признаться самому себе, что этого фундамента нету? И как теперь его туда подвести, этот фундамент? Каким образом? То есть нужно все сначала теперь начинать, а так не хочется. Оказывается, мудрость нужна с самого начала человеку. В тот момент, когда мы еще не такие продвинутые в вере, когда мы не так еще все хорошо понимаем и знаем, и поэтому нам нужна благодать от Бога, чтобы мы это переживали и чувствовали буквально вот на внутреннем каком-то уровне. Не на уровне понимания мозгом, а чувствовали, вот ощущали это все. Золото, серебро, драгоценные камни. Если вы будете внимательно читать Тору, шумновато что-то, там взрослых слышно больше, чем детей. Там звук работает в комнате? Да, взрослые, перестаньте общаться. Если вы будете внимательно читать Тору, вы увидите, что вся скиния стояла на серебряных основаниях. Там отливались такие подножия для столбов, платы, весом в один талант каждая. И каждый столб ставился на эту плату. Весь периметр внутрь, это внешний вот забор, который был, сама скиния. Все это стояло на основаниях. И основанием выступало серебро. Внутри было золото. Даже переносной храм, он тоже стоял на основании, и этим основанием был тот же материал, который описан здесь в послании к Коринфянам. Я думаю, это очень символично. Как будет происходить испытание нашей веры и всего вот этого момента? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 3 глава. Одиннадцатый стих. Это слова Иоанна Крестителя, Йоханана Матбиля. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет погружать вас в Дух Святой и в огонь». Вот так звучит эта фраза. «Он будет крестить вас огнем и Духом Святым». Я честно скажу, мне не нравится слово «крестить». Оно как бы вообще не отражает смысла который должен здесь быть. Потому что слово «крестить» происходит от слова «крест». И вообще никакого отношения тут нет к орудию казни, на котором умер наш Господь. Это, ну, как бы просто вот изобретенный термин, которым люди пользуются и часто не понимают даже, а в чем его суть. Поэтому слово «крестить», на мой взгляд, вообще не отражает. Речь идет о погружении. И Иоанн говорит, что когда придет Господь, вот я вас погружаю в воду. И я вас погружаю в воду, чтобы сделать это в покаяние грехов. То есть, когда человек кается, ему необходимо ритуальное омовение после покаяния. Но он говорит, за мной идет тот, кто намного сильнее меня. И он будет погружать всю вашу жизнь в Дух Святой и в огонь. Для чего? Погружение в Святой Дух должно происходить на протяжении всей нашей жизни. Невозможно, однажды окунувшись, все время быть мокрым. Погружаемся мы вверх, в Святой Дух. И это погружение должно быть последовательным и постоянным. И чем дальше, тем сильнее надо погружаться в этот Дух. У нас даже, знаете, вот теология такая на этом всем, крещение Духом Святым. Было крещение тогда, потом... Сейчас, потом, на людях не было, вернее, на ветхозаветних пророках было на них Дух Святой, а сейчас теперь в нас, внутри, типа как бы сильнее в Новом Завете все это. Я не понимаю, откуда это берется, понимаете? Когда мы читаем Танах, мы везде видим, что там в людях внутри был Святой Дух, а не снаружи. А когда говорится о помазании, естественно, оно должно быть снаружи. Потому что если вы внимательно исследуете книгу Левит, то во второй главе вы увидите, как готовилось хлебное приношение. А что такое хлебное приношение? Оно символизирует нас с вами. Потому что хлеб, вы знаете, это не хуже меня уже. Слово «лехем» — одно из значений этого слова – это тело человеческое. Лехем – это хлеб и это тело одновременно. Поэтому связь такая. Пресный хлеб символизирует тело Мессии, кислый хлеб символизирует нас с вами. Но когда готовятся лепешки, то внутрь наливается масло, они замешиваются на масле. Туда, в тесто, в замес обязательно дается масло. Вторую главу, вот прочтите дома Левит, вы увидите. И после того, как их запекли уже, снаружи тоже мажут маслом. И когда мы читаем книгу «Бытие», и фараон говорит об Иосифе, найдем ли мы где-то такого человека, в котором бы пребывал Дух Божий, так как в нем пребывает? Когда вы читаете книгу пророка Даниила, там постоянно пишется о нем, что внутри него, внутри Дух Божий, не снаружи. А то, что в других местах написано, что был Дух Божий на пророках, то это было уже то действие, которое мы называем преисполнение. То есть, когда изнутри уже наружу выливается Святой Дух, когда текут реки воды живой из чрева, когда изнутри сосуд заполнен так, что уже течет через верх. Поэтому на нем явно видно, что внутри его так много, что на нем даже это есть, снаружи. И поэтому погружение в Святой Дух подразумевает присутствие Святого Духа внутри человека. Если эта доктрина правильная, что Дух Святой был на них, да? У меня вопрос. Почему тогда в послании к евреям пишется, что были люди, которые подошли к Ханаану, вкусили плодов и пошли назад и умерли в пустыне? Понимаете, когда Дух Святой находится снаружи, Он может как-то воздействовать на человека, но он не может дать как бы толчок к покаянию и спасению уже эсхатологическое, чтобы человек спасен был. Он снаружи как бы воздействует, он хочет войти. Но если он не войдет, человек не получит спасение. Поэтому погружение в Святой Дух или то, что считается крещением Святым Духом, это присутствие Святого Духа внутри человека. И поэтому Иоанн Погружающий говорит, когда придет Мессия, если я погружаю вас в воду, Он будет вас погружать в Святой Дух. И действие это будет очень мощным и сильным. И он говорит, будет погружать в огонь. Для чего? Для того, чтобы испытать дело каждого. Бог погружает в огонь и будет погружать вообще каждого человека. Выйдет только золото очищенное, выйдет только серебро, только драгоценные камни пройдут через это испытание. И мудрый человек готовит всю жизнь себя к этому, не зная, когда это произойдет. Но когда мы знаем, что у нас правильные материалы, мы чувствуем себя защищенными, мы чувствуем себя уверенно. Почему я говорю часто, да, что вот мое видение – заложить основание этой общины. И я знаю, что она все равно будет расти. Потому что есть это основание. Но цель главная – поднять учеников, тех людей, которые продолжат служение в том же направлении, с тем же ДНК духовным, в том же духе. Для того, чтобы община могла дождаться пришествия Господа. Главная цель, чтобы община дождалась пришествия Господа. Я верю, что Бог насаждает общины именно для этого, чтобы они его дождались. А не для того, чтобы они побыли 20 лет, а потом рассосались. Вот было так вот сильно очень, прогремели на весь мир, и потом раз, и нету их. Хорошо, когда надолго, навсегда. Что интересно, что в книге пророка Исаии есть очень похожий текст. 4 глава, давайте мы посмотрим. Со 2 стиха я читаю. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его, Духом суда и Духом огня. Аминь. Видите, как написано? Духом суда. А если мы это сравним с Евангелием от Матфея, там, где написано, для чего пришел Дух Святой на землю? Одно из целей для суда. Возвестить о суде, правильно, Володя? Аминь. Понимаете, Исаия говорит, что Дух Святой – это Дух Суда на самом деле. И тогда люди думают, о, мы же знаем, что Святой Дух – это благодать, это аллилуйя. И все хорошо. Но Писание говорит, сначала суд, а потом все хорошо. Как можно без Святого Духа понять вообще, что у нас проблема и мы нуждаемся в покаянии? Первое, что он делает, он судит намерения и помыслы сердечные. Дух Святой. Это суд не приговор, это приговор греху, конечно. Но это суд не тогда, когда выносится приговор, а когда дается правильная оценка жизни, вот моей в частности. В жизнь мою пришел Дух Святой. Что я чувствую первое? Что я грешник, что мне нужно покаяние. Вот здесь и здесь и здесь я неправильно жил. Мне надо все это изменить. Это и есть суд, который пришел в мою жизнь. И поэтому в 11 главе написано, что Дух Святой судит нас, чтобы мы не были осуждены с миром потом. И сами мы должны судить себя. Что это значит? Судить. Рассматривать свою жизнь, как на суде. На суде берется все за и все против. Правильно? Бывает так, что человека и освобождают из зала суда. Бывает, штраф дадут. Бывает, сроком дадут. Маленький, а бывает большой. Бывает и амнистии. Все очень похоже. Но когда человек производит этот суд, он делает это Духом Святым. По-другому мы не способны оценить вообще себя с точки зрения Писания. А эти Писания написаны тем же Духом. Поэтому Дух суда – это не Дух осуждения и не Дух приговора. Это Дух, помогающий привести в свет все, что было до этого в темноте, и посмотреть, что нужно, а что не нужно мне в моей жизни. И все, что не нужно, вычистить и убрать. Это и есть совершить суд в своей жизни. И следующее он говорит, и духом огня. Как это похоже на те слова, которые сказал Иоанн Погружающий. Духом суда и духом огня. Он говорит, будет погружать вас в Дух Святой и в огонь. Этот отрывок очень-очень похож на то, что произойдет перед вторым пришествием Мессии именно в Израиле. Произойдет вот этот суд. Люди прозреют. Когда человек прозревает, первое, что он делает, он свою жизнь судит сам. И тогда мы не будем уже осуждены с миром. Мы уже этот суд сделали над собой. Вы знаете, когда я сделал суд над собой когда-то, я себе вынес приговор смерть и без апелляции даже. Вообще тут нет возможности на апелляцию. Положена смерть за все вот это. И в этот момент в мою жизнь пришла амнистия от Бога. И когда я это пережил и осознал, вот это и есть то, чего ожидает Бог. Это и есть правильное действие Святого Духа. Поэтому не может быть так, чтобы люди, вот тот же Исаия, имел Святого Духа меньше, чем современные проповедники, которые учат о том, что Святой Дух был на, а теперь он в. Получается, мы лучше, потому что Дух Святой внутри нас. Это как бы не говорят, что мы лучше, но именно это имеют в виду. Ну, а те там ветхозаветные, извините, но это люди, которые написали Библию. Это как бы вообще не должно даже именоваться такие вещи, мне кажется. И я думаю, это все, вот эти доктрины, это тоже продукция теологии замещения, чтобы доказать, что здесь сегодня лучше, чем то, что было там. Но если проверить все по факту, это все не так на самом деле. Если человек доверял Богу, во всем старался слушаться Его, именно это вменится человеку в праведность, и хотя были ошибки и неточности в жизни, в служении, в жизни по вере, у всех есть какие-то ошибки, именно ошибки я говорю, где-то промахнулся, где-то не подрасчитал немножко. Главное, это качество материала. Если я вдруг вижу, ой, что-то меня занесло, я уже полгода соломой пользуюсь. А? то мне не трудно, если основание было заложено, если 2, 3, 4 ряда уже есть камней, и вдруг я отвлекся, знаете, ну вот, и пошла солома, то я ее могу снять и снова дальше уже строить. У меня есть как бы старт хороший, правильный. И поэтому особая благодать, когда заложено основание. Я всем это говорю, друзья, надо закладывать основание веры. С многими из вас, правда, вот я начинаю душепопечительскую работу с того, что подробно стараюсь объяснить, что главное заложить основание своей веры. И если этого не было раньше, сегодня надо это делать. Не терять время дальше. И не бояться. А подумать, что просто это время, пускайте 5-7 лет у кого-то. Они не пропали даром. Считай, что ты расчистил площадку для строительства. Пока убрал камни и колючие растения, подготовил площадь. А теперь будем халабудку твою убирать мы, хижину дяди Тома. И будем основания закладывать, и будем строить дальше из камней. И даже если сильно не хочется, потом Господу спасибо скажете. Когда себя увидите через 10 лет, через 5 лет даже. Огонь – это испытание от Бога, и об этом пророчествовали два величайших пророка – Иоанн Погружающий и Исаия. На мой взгляд, как написано в Торе, да, при свидетельстве двух будет верно всякое слово. И поэтому нам нужно правильно строить свою веру и все время проверять ее отвесом. Все время. И не забывать об основании. Краеугольный камень – это камень, на котором мы создаем свой фундамент веры. Поэтому, ну вот представьте, что вот так вот есть, да, основание у человека – глубокое, хорошее. И здесь он строит. Свое здание веры. Скажем, это тоже будет фундамент. Есть камень краеугольный. Йешуа Машиах. А это фундамент. Он же торчит немножко из земли. Он же не весь там под ним. Он есть у него уровень определенный. Так вот, когда человек строит вот здесь, и даже что-то не так, и все, если даже сгорело, сам спасется. Но если строит вот тут вот рядом, большой теремок такой хороший. И даже материалы вроде ничего, основания не будет. Это тоже будет проблемой. На самом деле, вот серьезные служители, я просто знаю, я эти вещи отслеживаю много лет, тратят время именно на эти вещи. И если об этом пишет апостол Павел, уверен, что это очень важно. Каждого дела обнаружится. День Господень, в скобках можно сказать, покажет, потому что в огне станет понятно, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть нашу жизнь, верующую, в итоге погрузит Господь в огонь. И если мы заранее знаем из Писания вот эти вещи, разве мы не должны сегодня строить? Используя правильный материал. Насколько проще вязать солому в такие охапки? Во-первых, легко. И камни таскать. Камни таскать тяжело. Кто из вас таскал камни? Я тоже таскал. Он даже если чуть больше, чем тот, что был до этого, уже такой тяжеленный. Потому что непонятно там, на сколько килограмм больше в нем. Устаешь. Но когда ты смотришь на это все, это нас стимулировать должно. Продолжать использовать правильный материал. Спасение Бог дает даром, по благодати. Это действие Святого Духа. Но дела, соделанные в Господе, уже в состоянии спасения, спасенности, пропустятся через горнило огня. Для чего? Чтобы проверить, насколько все было по-настоящему, насколько все было правильно и по-честному. И вот 14 стих. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Особое внимание я хочу уделить, а у кого сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Хочу особое внимание акцентировать на том, что каждый человек, находясь в теле Мессии, в собрании, является домостроителем благодати Божьей. Все мы живые камни. И если, допустим, да, вот я знаю, что иногда люди реагируют, кто-то может чуть обидеться, кто-то может там еще как-то. Когда я вот как служитель, как пастырь, да, и руководитель общины, не делаю то, что хочет человек. Почему? Потому что вот этот текст меня останавливает. И я буду отвечать за то, как я строил на своем участке. И то, что от меня зависит, правильно? Настройки давайте возьмем. Есть каменщики, есть сварщики, так? Есть те, кто бетон месят, есть люди там другие. Есть прораб, который руководит этими людьми, правильно? А над прорабом есть инженер. Правильно? А над инженером есть ведущий проекта. Правильно? И вот этот ведущий проекта должен потом сдать этот проект в эксплуатацию. И приезжает комиссия и проверяет, насколько все соответствует всему. То когда кто-то из строителей там чего-то сделал не так, он по-своему за это ответит. Правильно? Но спросят с кого? С руководителя, который руководил этим проектом. А кого ты на работу взял? Скажут, правильно? А как ты не пошел и не посмотрел, что он там делает вообще? Или не послал проверенного человека, который бы его проверил? А? Как ты его вообще взял на работу? Как ты ему доверил это делать? Точно так же каждый руководитель общины должен понимать, что в итоге он будет отвечать за то, кто какие посты занимал в собрании, кто как относился к этой работе и к служению. Понимаете связь? И если человеку очень хочется, но он пока не может, а может быть и совсем не может, то как ему это доверить? Я вот вспомнил, когда в порту я работал, было там случай один. Пришли люди после курсов сварщика к нам. Ну, по-моему, двое или трое было вот. И одного там, пойди там надо, корабль, буксир, который у нас ездит, да, нужно было заварить. Борт нарастили просто. Ему. Ну, лист вот такой. И надо вот так заварить было, чтобы этот лист держался, да? В обед приходит там кто-то из начальства. Ко мне подходит, говорит, слушай, пойди там сделай, ну, завари нормально. А я говорю, что такое? Да, там как бы, он говорит. И при мне он спрашивает там у другого, который проверял там, да, был охраной над этим. Говорит, так это что он, типа, плохой, как бы сварщик или что? А он не может сказать, что да. И говорит, да не, ну может хороший, может рука не очень там, может еще. Я вот слушаю, мне так смешно. Но я когда пришел, увидел, я такого не видел до этого никогда. Понимаете? Просто салат и ракот. Вот так наляпано что-то там, вообще непонятно. И он мне говорит, слушай, ну сделай так, хоть шоу хотя бы виден был, чтобы видно что-то. Ну я там час потратил, немного там было, я все это сделал красиво и заварил как надо. Все, пришел это и спрашиваю, говорю, слушай, ну если ты не знаешь, что ты не сказал? А я боялся, чтобы меня с работы не выгнали. Я говорю, а как ты думаешь теперь, глядя на то, что ты сделал? Да? То есть, ну скажи, что я не могу пока такое делать. Вот, понимаете, точно так же в теле Мессии. И мы, конечно, многие вещи мы будем прикрывать. И я ничего не... Я пошел, заварил, я у него сам спросил, что ты, говорю, мне не сказал? Сделали, я бы тебе сказал бы, там, давай тут будь, а я пойду сделаю. Это же все равно мы на работе в течение дня. Какая разница, чем заниматься? Тут или там, или здесь? Вот. И думаю, в теле Мессии точно так же вот происходят похожие какие-то вещи. Человеку кажется, вот я мог бы это делать, и давай я буду это. Но ты иногда смотришь и думаешь, Господи, а потом переделывать еще больше времени займет. Так, там, если железо, знаете, отрезал, выкинул, новое поставил, то здесь живая душа, каждый из нас, это не железо, которая сгниет в море в итоге. Каждая живая душа. Тут нельзя, знаете, вот так вот, сделал, переделал, туда-сюда. Все должно быть правильно и со старта. И для того, чтобы дальше люди, вот на служение людей же надо готовить, поднимать. Те, кто вот служителя у нас, вы знаете прекрасно, что я стараюсь максимально там... чтобы построено у нас было служение правильно. Молитва представителя, да? Вот многие из вас знают, те, кто молятся, уже служат. Уже сегодня это привычные для нас как бы элементы и вещи. Но там, раньше, когда-то, нужно же было заложить как основание. Для того, чтобы сегодня, сейчас, это было для других стимулом. Вот как надо нести служение. Вот как надо делать. И... каждый на своем месте должен ответственно просто относиться. И не обижаться, когда проверяет служитель. И не обижаться, когда служитель хочет убедиться, что вы правильно его поняли. Я вот у вас иногда переспрашиваю. Мне нужна ответная реакция. Что ты услышал? Правильно ли ты услышал то, что я хочу? Правильно. Все. Бог точно так же делает. Чего обижаться? Еремия, что ты видишь? Помните? Еремия же не говорит, да ладно, я правильно, ты же мне показываешь, что я не вижу, типа глаза открыты у меня. Он же так не говорит. Разве это не пример для нас, друзья? Если служитель спрашивает, я, допустим, Володе говорю, Володя, вот я ему задачу ставлю, допустим. А потом спрашиваю, Володя, теперь скажи мне, как ты это сделаешь? Он мне говорит, вот так, вот так и вот так. И я понимаю, что он правильно меня услышал. Ну и какие могут быть здесь обиды? Например, я говорю. И я думаю, каждый служитель должен знать, кому что поручить. Кто в чем сильнее. Понимаете, да? Если язычники так поступали, то нам и подавно нужно так делать. Я всегда вспоминаю хороший пример такой. У меня книжка когда-то была, называлась она «Герои Лады». Да. И там один сипур был, рассказ, про аргонавтов. Там каждый из них, один из лука хорошо стрелял, другой на дудочке играть умел. Вроде, что там на дудочке, да? Третий там, кулачные бои, силен был в этом. И каждый из них в определенном месте как бы выступал от имени всей этой команды. в поединке определенном. И так они продвигались. Ну, каждый совершал подвиг, скажем так, на своей территории, или на той, которую он знает хорошо. Но когда они должны были все тащить свой корабль на спине, то все они его взяли и перенесли через песок, чтобы попасть в другое море. Понимаете? Мы все должны знать свои сильные стороны. Но мы также должны быть готовы впрягаться иногда в обычную рутинную работу, когда нужно корабль, свою лодку вот эту, просто перенести на спине в другое место. Я еще раз подчеркиваю, это язычники в языческом мире имели дружную, слаженную команду и достигали результата. Не возбужу ли ревность язычниками в нас, говорит Господь, правда? Должен возбудить нас ревность, этот пример, чтобы мы так же поступали. И знаете, вот у нас, посмотрите, вот постепенно, постепенно, как вот, да, выстраивается служение какие-то. Вот. Вчера женское было, вот, было благословенное, мне Ира сказала, было хорошо. Я очень рад, что сестры получают благодать. И у нас вопрос был, а как братья? Знаете, я размышляю над этим. У нас братья, у нас же община ортодоксальная с вами. У нас братья все на постах. Лидеры групп, служители. У нас же сестры только вспомогательное служение несут. Ну, так как в Писании написано. По крайней мере, мы так видим и понимаем. Ну, у нас сестры не проповедуют с кафедры, правильно? Я имею в виду. И группы домашние не ведут сестры. Нет. Не ведут. Правильно, неправильно. Конечно, правильно. Почему? Потому что у нас тут свой самовар. Мы в своем огороде, как бы, поэтому все правильно. Ну, и в Библии так написано. И, то есть, братья у нас и так, слава Богу, задействованы в служении и все. А вот сестры, как бы, немножко у нас... Я очень рад, что сестра Ира это начала, и я рад, что сестры поддерживают, как бы... Нина из Малута приезжает. Слава Богу, я когда узнал, да, это действительно... Слава Богу за такое вот посвящение, за такую ревность. Я надеюсь, что вы не зря едете, вы получаете пищу здесь, получаете материал, вы общаетесь. И, наверное, хорошо, когда все сидят и ни одной бороды за столом. О своем женском можно... Правда? Помолиться, поговорить и так далее. И я думаю, в этом особая благодать. Поэтому я рад. Слава Богу. Пусть дальше так и будет. Я знаю, что у вас цели определенные вы ставите перед собой. Библейские цели. И пусть так и будет. Потому что когда сестры за кафедрой стоят, аллилуйя, там покоряют города и страны, семья на грани развода, потому что ее дома нет никогда. Понимаете? Дети маму не видят. Полный балаган в семье. То непонятно, что она делает за кафедрой. Вот у меня именно такая ассоциация. Когда в Писании черным по белому все написано. Но нам объясняют, что мы неправильно это все понимаем. Но Библия говорит, по плодам все проверьте. Да? То есть, что это за плод, если семья разваливается, дети без участия матери, и потом эти дети уходят в мир. Что же это за плод, что это за служение? Тебе Бог конкретно дал вот эти там 2, 3, 5 душ. Вот их вери и подыми, наставь. Я скажу, что это тоже все относится к нашей теме, потому что все вот эти духи из мира, которые хотят залезть в общину, дух феминизма, дух амазонства, амазонки, знаете, да, на конях такие, с саблями. У них там мужчины, им они не нужны. Так только, чтобы расплодиться чуть-чуть и все. А так вообще не там. То это все дух не Божий. Он направлен на то, чтобы не было умножения, чтобы не было семей. Не было... Ведь каждая семья, это община маленькая, на которой территории ты можешь попробовать свои силы. Так говорит Библия. Понимаете? И я вам хочу сказать, когда дома в семье, любовь, эта семья приносит сюда любовь. Когда дома в семье устройство и порядок, та семья сюда приносит устройство и порядок. Дух этот идет. Когда там ссоры и дрязги, это все придет и сюда. Поэтому так важно каждому из нас быть мудрым домостроителем Божьей благодати. И дома созидать уже изначально вот эту группу людей. Каждый брат это должен делать, как мужчина. Это написано в Писании. Глава жене – муж, мужу – Христос, а Христу – Бог. Так написано в Новом Завете. Вот мужчина там должен все устроить так, чтобы жена была довольна. Довольна, что он командует дома. Ты не часто встретишь, правда? Сестры, поднимите руку, кто довольна, что у вас дома командуют мужья. Аллилуйя. Вика две руки подняла, Ира одну. У тебя вторая занята, что ли? И Тоня. Таня, я вижу там, Аня. Слава Богу. Слава Богу, сестры. Я знаю, что вам хорошо. Вы благословенные в Боге жены. Сестра, мама, ты можешь потерпеть? Я с тобой дома поговорю. Отдельно. Я к вам на посещение приеду. Да. Ладно, раз уже ты задала вопрос, сестра, мама, я тебе отвечу. Отвечу тебе. Ты же при всех спросила? Отвечу тебе. Сколько раз ты была замужем? Два. И что там первый муж? Сильно ты командовала при нем? Я не командовала, нравится. Вот. Правильный ответ. Сестры, каждая сестра, она сопротивляется, она хочет. Мы с вами, братья, должны не быть пассивными. Мы не должны отдавать эту инициативу. Понимаете? Мужчина должен полностью, вот лималот талкидо, он полностью должен свою, как бы, заполнить мужскую линию в доме. Женщина все время будет пытаться, у меня жена тоже постоянно, у нас шутка даже семейная есть. На Рош-Ашана, знаете, рыбу едят, и вот у меня дома, дед всегда мой ел голову фаршированную, то есть должен быть головой. И у нас часто, я так не очень люблю голову, я люблю серединку. Вот. И приходится Ире голову есть. Так она, когда ест, я всегда говорю, Ира, смотри аккуратно. А проходит пару дней, я смотрю, Ира уже моя. Я говорю, что-то ты голов наелась много рыбьих. Такая у нас семейная шутка. Если я вижу, что Ира начинает там, знаете, это вот... Я даже помню, один раз мы вдвоем, мы так смеялись. Я думал, она в тот момент среагирует иначе. Я прямо в сердцах. Помнишь, когда я сказал, говорю, что ты командуешь, ты не умеешь командовать, я главный. Помнишь, да? Она как начала смеяться. А я когда сказал, думаю, ну все, сейчас точно поссоримся. ну, как бы, я говорю, ты, и она смеется. И все раз так разрядилось. То есть явно это было вот от Бога. И как-то, знаете, вот когда семья в Боге, раз, и все на своих местах. Это как у тебя не становится, не становится, ты потом как-то тряхнула, ну хоп, и вот зашло. В зацепление встало. Вот такое ощущение было. Наши жены, братья, всегда будут проверять нас, что мы не спим, что мы на это. А мы должны быть готовы. Иисуса тоже проверяли все время. Так или нет? Вопросы задавали. И как только у женщины природа, вы же помните, как написано? Эзерки, нигдо написано. Она все время будет испытывать нас, насколько мы управляем ситуацией, насколько мы держим как бы вот этот баланс, но всегда, всегда мы должны очень уважительно относиться к своим женам, мы всегда должны прислушиваться их советам, решения нам принимать. Но при совещании ведутся все дела. У мудрого совет написано, правильно? Выслушать и принять решение. Вот, поэтому там, где жены руководят в домах, это мужчины сдали позиции. Ответ мой. Понимаете, да? Там, где жены захватили власть, это мужчины, им так удобно. Ничего не надо. Дали покушать, то, все там. Удобно, что еще надо. Но вот это пассивное как бы состояние, за это тоже придется еще перед Богом отвечать. И несмотря, я вам скажу, жены могут сами вот это формировать и как бы все это делать. Тут не то, что если человек мягкий, да, и податливый, то значит надо сесть на голову. Не надо. Ведь женщина тоже мудрая, способна направить мужчину так, чтобы он все-таки был руководитель, чтобы он был глава. Как моя Ира говорила, это ее теща научила, наверное. Шея, а есть голова, и куда шея повернет, да, туда голова и смотрит. И Ира, когда замуж выходила, она маме своей, я не знала, там недавно рассказала. Она маме сказала, у меня муж, говорит, будет вот так, все будет то, что я хочу делать. Через год приехала домой, мама у нее спрашивает, ну что, дочка, как там? О, говорит... Но жить-то надо. Жить-то надо. Понимаете? Конечно, мы когда создали семью, мы не знали, как надо это по Библии, да, делать. Но слава Богу, что и у нее в семье вот отец был глава семьи. В моей семье также я вырос. Я видел своего отца. И естественно, семьи формируют определенную модель для людей в будущем. Какая будет у них семья. Поэтому если девочка вырастает в семье, где отец всегда имел главенствующую позицию, ей проще намного принять своего мужа вот так. А когда мама дома все там вот так держит, знаете, так и дочка такая потом будет, и внучка. То есть это тоже есть определенная цепь, как бы последовательность в этом. Вот это все надо отслеживать, это тоже все строительство неправильное. Вот похожие вещи. Я почему коснулся темы семьи? Потому что мы тоже семья в Боге. И так как мы в доме, так мы и здесь потом все это формируем, понимаете? Если в доме, вот в семье у служителя есть общение, есть контакт, есть все. И община такая потом будет в итоге. Если люди как бы не интересуются, то и общины потом такие. Как бы никто никому дела нет, потому что изначально заложили этот дух туда. Я просто вам говорю, откуда все это берется и как это происходит. Поэтому, если кто-то из вас будет открывать общину, когда-либо, формируйте сразу со старта правильные вещи. У нас период был, я сегодня чуть-чуть беру, уже больше времени, но я хочу сказать. Был период, когда мы еще были на Черняховске, там только перешли туда. Наверное, 2004 год это был, да? может быть, пятый. У нас вдруг вот там было такое, чек 20-25 появилось, да? И я смотрю, балласт. Я думаю, Господи, это ж, ну потом это все станет уже как бы телом, и это... Я так не захотел, чтобы в основе общины такие люди вот находились. Я начал молиться, говорю, Господи, убери балласт. Проходит месяца 2-3, 12 человек осталось. Я молюсь, я с Ирой общаюсь, говорю, Ира, что? Она говорит, так ты же сам молился, ты же сам хотел. Я думаю, точно. И я такую радость испытал, думаю, точно, Господь ответил. И я в этой молитве двигался, наверное, в лет 5, не меньше. Чтобы не было балласта, чтобы именно вот созидательный такой момент был. И даже сюда, вы помните, вот в это помещение мы когда перешли, сколько сюда человек перешло? 20 человек. Так это 2009 год был, это за 9 лет. За 9 лет 20 человек. Сегодня уже у нас, я не знаю сколько, за 70 уже, наверное. Слава Богу. А считая молод, еще плюс 10 человек. Я молод всегда считаю 10. Даже если там меньше у вас чуть-чуть бывает. Почему? Ну, чтобы 10 надо, чтобы было, чтобы... Нашлось, как в Содоме не нашлось, чтобы в Молоте нашлось 10. Меня надо, чтобы был. Вот. И понимаете, всегда очень хочется давай побыстрее вот результат. И я помню, когда в начале, первый год, вообще никого, и кажется, ой, как же так. Ничего, Господь словом подкреплял и говорил, сначала научись... на ногах сам стоять, прежде чем людей я начну прилагать. И в этом всем пришлось двигаться много лет, долго. У нас даже 3 года назад вот было в районе 35-40 человек, правильно? Вот последние 2 года у нас удвоилось собрание. Реально вот стало в 2 раза больше. И это все этапы взросления, это все наше возрастание, и это как бы естественный ход событий. Чем больше нас будет, тем быстрее может происходить дальнейший рост. Понимаете? Критическое масса. Но сегодня общее вот количество людей, это уже ядро, это уже как бы тяжело опрокинуть такую группу людей другим духом, вот чужим духом. Правда? Мы уже чувствуем вес свой. Уже набрали вес. Еще дальше будем набирать. Я там уже балкон присматриваю, у нас там человек 30 поместится запросто. Так что давайте молиться все. И за рост, и за то, чтобы все были спасены в нашем собрании. Аминь. Вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо.